Глава 17. Когда мы вернулись к машине, я первым делом уложил бережно в багажник мешок с артефактами и огляделся по сторонам, чтобы убедиться в том, что вокруг нет недоброжелателей. Студент сел за руль, а я рядом, на место пассажира. Парень устало вздохнул, он выглядел не лучше, чем работник шахты после суточной смены. Его лицо закоптилось, под ногтями застряла грязь, а волосы были взъерошены. Я взглянул на себя в зеркало и отметил, что ни в чем не уступаю своему спутнику. Мы не успели решить, как поступим дальше, поэтому я предложил сначала позавтракать, а заодно обсудить дальнейшие планы. Парень кивнул и повернул ключ в замке зажигания. Автомобиль выехал на главную улицу. Ватикан только начал просыпаться и казался абсолютно вымершим. Добравшись без пробок до центра, мы остановились у единственной работавшей в столь раннее время закусочной. В заведении еще не было посетителей. Бармен окинул нас пустым, неприветливым взглядом, возможно, приняв за бродяг. Мы заказали 2 чашки крепкого кофе и сэндвичи, после чего разместились на открытой веранде, чтобы насладиться покоем и вкусной едой. Фабрис устало провалился в кресло напротив меня, вытянул ноги и закурил. «Нелегкая выдалась ночка», — констатировал он. «Обычное дело. Хотите сказать, для вас такие авантюры в порядке вещей?» «Если я отвечу «да», то ты мне поверишь», — хмыкнул я, вспомнив, как в молодости не спал по несколько дней. Теперь же казалось, что в сутках катастрофически недостаточно времени. «Нет, конечно», — насупился юноша. «Что дальше по списку? Кого-то ограбить, убить?» С сарказмом оскалился тот и выдохнул плотную струю дыма, закинув голову вверх. «Вообще-то есть одна идея», — прикрыл я глаза, размышляя, стоит ли озвучивать ее, когда и так все очевидно. «О чем вы?» «Базилика Санта-Кроче ин Джерусалиме», — понизив голос, сказал я и наклонился к студенту. «Нужно удостовериться, что реликвии в ней не тронуты». «Напомните, что там находится?» – затушил окурок в пепельнице студент. «Части животворящего креста, шипы из тернового венца и гвозди», – перечислил я, допивая из маленькой чашки эспрессо. «Церковь здесь недалеко». Фабрис изумленно уставился на меня, а затем сделал вид, что обдумывает мое предложение. «Ладно, поехали», – с толикой сомнения ответил он. «Но потом я буду отсыпаться в ближайшей гостинице, и вы не будете мне мешать». Я не стал его переубеждать, ведь и сам был почти обессилен. Путь на авто до святыни мы провели в тишине. В итальянской столице уже кипела жизнь полным ходом. Живописные улочки были переполнены туристами, а на дорогах сновали мотороллеры, которые противно жужжали, что отдавалось болью в висках. Июньское солнце беспощадно пекло, и, как назло, в нашей арендованной машине перестал работать кондиционер. Быстро доехав до исторической части города, перед нашим взором открылась уникальная капелла, одна из 7 паломнических базилик Рима. Мы припарковались у серого довольно неприметного здания. Его фасад был украшен лаконично и ничем не завораживал. Однако, когда мы вошли внутрь помещения, то картина резко сменилась. Пространство церквушки восхищало убранством в стиле барокко. Выстеленный керамической плиткой пол, массивные мраморные колонны, украшенный позолоченной бронзой алтарь и расписной неф. Все это кричало о помпезности собора. Осмотревшись немного дольше, чем следовало, под видом путешественников мы поинтересовались у местного падре, где находится часовня. Он гостеприимно провел нас туда и даже провел небольшую экскурсию. В небольшом помещении мы увидели христианские реликвии, скрытые от посетителей под толстым стеклом. По словам священника, перед нами находились 3 миниатюрные щипы настоящего креста, 2 шипа из тернового венца Спасителя и 1 из священных гвоздей. Убедившись лично, что все сокровища на месте, я выдохнул с облегчением и был рад, что мои опасения не оправдались. «Я так и думал», — сказал Дюпон, когда мы выходили во внутренний двор. «Дикость какая-то». «Неужели? О чем ты?» — переспросил я, усаживаясь на каменную скамью вблизи пышной цветочной клумбы. «Теперь ясно, почему иллюминаты не ограбили это место. Знали ведь, что там не настоящие артефакты?» «Пока мы не можем знать этого наверняка», — почесал я подбородок, оглядываясь по сторонам. «Но я не видел здесь строжайшей охраны. Возможно, они нагрянут сюда будущей ночью». «Справедливое замечание. Однако что-то сомневаюсь. Вы же сами видели крест? Неужели считаете его тоже подделкой?» «Не время для споров». Перевел я дыхание, поднимаясь на ноги. «Нам нужно отдохнуть и вернуться в Париж, а потом расшифровать манускрипт», — добавил, направляясь к стоянке. «Еще увидите, весь этот вандализм со стороны масонов был не зря», — бросил мне в спину Фабрис. Шестое чувство подсказывало мне, что парень прав. Неоспоримым было и то, что наши преследователи больше не появлялись на горизонте, явно зная немного больше, чем мы. Полагаю, что вряд ли бы они упустили из виду базилику, в которой могло быть что-то поистине ценное. Оставалось лишь уповать на собственную смекалку и надеяться, что все обойдется без крови. «Долой предрассудки!» – подумал я, удобно устраиваясь на пассажирском сиденье уже почти родного «Опеля». Пока я убеждал себя не унывать, студент, как и планировал, нашел в навигаторе оптимальный вариант для ночлега. Им оказалась современная гостиница на окраине города. Мы промчали несколько кварталов с ветерком и без труда отыскали нужную вывеску. Заведение под названием «Джорно Феличе», что в переводе означало «счастливый день», встретило нас многообещающим умиротворением. Зеленая территория, минимум навязчивых постояльцев и никаких броских пестрых оттенков, раздражающих глаз. В стеклянном холле гостей встречала эффектная итальянка-шатенка. Она не стала задавать лишних вопросов и в кратчайший срок выдала на двоих номер с отдельными спальнями. Моя комната была вполне сносной и, главное, чистой. Приняв душ, я и Дюпон заранее условились, что не задержимся в Риме надолго, чтобы сообщить бекерам последние новости. Я моментально провалился в крепкий сон и не заметил, как за окном день сменился густыми сумерками. И только назойливый сотовый, который противно дребезжал под подушкой, смог вырвать меня из царства Морфея. «Уже 7», — взглянул я на часы. «Кому же не имется?» На экране мобильного в пропущенных мигал контакт Лиса. Я протер глаза, лениво потянулся и позволил себе полежать еще 5 минут, что было крайне неосмотрительно и безрассудно с моей стороны. Почуяв неладное, я сразу же набрал девушку. В трубке долго раздавались гудки. Но когда мое терпение почти иссякло, на том конце провода послышалось тревожное «Алло». «Прости, я только проснулся. Сложная выдалась ночка. Начал оправдываться я, сам не зная за что». «Папа в больнице», — всхлипнула та. Я на секунду замер, чтобы переварить и так известную мне информацию. «Он сейчас в Париже, в главном госпитале, в реанимации», — сквозь слезы промолвила дрожащим голосом она. «Что случилось?» «Днем отца выписали из клиники, и мы сразу покинули Руан. По дороге на нашу машину напали». Тяжело вздохнула, и между нами повисло молчание. «Как? Как это было? С Питером все в порядке?» «Не знаю». «Выезжаем», — только и успел сказать, почувствовав, как мое сердце пропустило удар. «Бред какой-то», — пронеслось у меня в голове. Когда я стал будить Фабриса, он явно не обрадовался внезапной взбучке. Пришлось хорошенько потрудиться, чтобы парень обратил на меня хоть какое-то внимание. В ход шли оплеухи и холодная вода. «Ну, я же просил не беспокоить!» Сквозь дремоту злобно пробормотал тот. «Подъем! С Бекером беда!» «О чем вы?» Перевернулся студент на другой бок, продолжая меня игнорировать. Профессор в госпитале. Я в курсе. Пора собираться. Еще раз тряхнул Дюпона за плечо. К чему такая срочность? Отмахнулся тот уже по привычке. Питер в Париже, в главном госпитале, в реанимации. Повторил я слова Лисы, неверующе качая головой. Господи, что с ним? Наконец очнулся Фабрис и резко сел на кушетке. Он в порядке? Она ничего толком не объяснила. На них напали, нужно ехать, уже вопил я. Увидев мое расстройство, студент живо вскочил и в попыхах начал одеваться. Он и словом не обмолвился, пока мы не добрались до авто. «Хоть бы все обошлось», — сказал он, заводя двигатель машины. Парень выбрал скоростную трассу, и мы помчались на север страны. И я, и он были сбиты с толку, а мне от отчаяния хотелось кричать. Нам предстояло вернуть «Опель» темпераментному владельцу в Милане. Что мы и сделали. А затем решили отправиться в аэропорт на попутке. Я не часто путешествовал на воздушном транспорте, боясь высоты. Еще в молодости близкий товарищ по колледжу погиб в авиакатастрофе. Это стало для меня настоящим шоком, ведь для него такого конца я никак не ожидал. «Не любите летать?» – спросил Дюпон, видя, как я нервничаю перед посадкой на борт. «Угу», – буркнул бездумно, меряя шагая зону ожидания. К счастью, нам повезло взять последние билеты на ближайший самолет. До вылета еще было 40 минут, и они показались мне вечностью. «Я не могу», – промямлил я на подходе к трапу. «Ну уже, успокойтесь. Мы через столькое прошли, нельзя отступать». Шаг, еще шаг, глубокий вдох, выдох. «Вот так», – придерживал меня под локоть Фабрис. «Мы почти на месте». Умостившись в кресле поближе к проходу, я рассчитывал до конца полета не смотреть в иллюминатор. И хотя за окном было темно, а лететь оставалось всего полчаса, мне и в мысли не пришло насладиться огнями ночного города. Я осушил двойную порцию виски, которую галантно предложила стюардесса, и провалился в полусон. Остаток времени чутко прислушивался к каждому шороху, накручивая себя до тошноты. В висках из-за перепада давления нервно пульсировало. Хотелось, чтобы поскорее закончился этот кошмар. «Через 5 минут посадка!» – услышал приятный голос бортпроводницы. «Пристегните ремни, воздушное судно может трясти!» «Слава небесам!» – перекрестился я, когда шасси коснулись твердой земли. Пассажиры громко зааплодировали, а я вытер капли пота со лба.